Глава 118. Небольшая деревушка. Чиян был хладнокровным и спокойным человеком. Хоть он и обеспокоился, услышав, что Юй Джуна схватил гигантский орел, тем не менее, он мог продолжить рационально размышлять. И он сделает все, что в его силах. «Если ты не собираешься искать его, то я пойду сама». Лу Вэнь со злостью развернулась и направилась к выходу. Лу Вэнь была молода и имела несколько импульсивный характер. Юй Джун был тем, кто признал ее, поэтому она хотела сделать для своего мужчины все, что могла. На ее действия Чиян поморщился и сказал своим людям: «Джан Джен, Лэй И, остановите ее». Два его телохранителя быстро прошли вперед и встали перед Лу Вэнь, блокируя ее путь. «С дороги!» — приказным тоном сказала им Лу Вэнь. Будучи женщиной-боссом, Лу Вэнь была очень влиятельна, поэтому с ней никто не смел быть невежливым, куда бы она ни пошла. Помимо Юэ Джуна и Чияна, было очень немного людей, способных разговаривать с ней на равных. «Мисс Лу, простите нас, мы только выполняем приказ». Лэй Им не знал, смеяться ему или плакать. Чиян является прямым командиром Лэй Им и Джан Джена, поэтому они должны подчиняться его приказам. Единственным человеком, чьи распоряжения были выше приказов Чияна, был командир Юэ Джун, и никто больше не мог им приказывать. «Чиян, что это значит?» — яростно кричала Лу Вэнь, повернувшись обратно к Чияну. «Лу Вэнь, моя задача заключается в защите города Шима, поддержке порядка здесь и организации бесперебойной работы нашей команды, но также и в обеспечении безопасности твоей и Го Юй. Вы не сможете защитить себя и только напрасно умрете, если пойдете сами искать Юй Джуна». И посмотрев на своих бойцов, он сказал: «Лэй И, Джан Джен, проводите Лу Вэнь и Го Юй домой. Пусть успокоится, и не позволяйте ему идти без разрешения Юй Джуна или моего». «Пожалуйста, молодые леди», — почтительно указал на выход Лэй И. «Сестра, пойдем». С мягкими словами Го Юй потянула Лу Вэнь за одежду. «Чиян хочет только лучшего. Мы не должны усложнять его работу». Раздраженная Лу Вэнь наконец последовала за Лэй И Джан Дженом. Она понимала мотивы Чияна, но все равно оставалась злой. После их ухода Чиян послал человека за Люянем, одним из капитанов. «Чиян, вы искали меня?» — несколько настороженно спросил Люянь. Хоть Чиян имел тот же статус, что и другие капитаны групп, но он был вторым человеком после Юй Джуна, и в его отсутствии имел полномочия командира. «Возьмите своих людей и отправляйтесь на запад на поиски командира Юй Джуна. И возьмите с собой БМП. Если вы получите какие-либо новости о нем, или если встретитесь с неопределимыми препятствиями, то пошлите кого-нибудь сообщить мне». БМП были самым мощным оружием под контролем Юй Джуна. Только их тяжелые 25-миллиметровые пушки Z-5-90 были способны пробить броню мутировавшей змеи. Броню, которую не могли взять другие пули или холодное оружие. Люянь кивнул и вышел. После его ухода Чен откинулся на спинку и помассировал виски. И с тревогой подумал: «Юэ, надеюсь, ты жив». Чиян хотел бы лично отправиться на его поиски, но он не мог оставить городок Шима. Сейчас был важный момент для выживших людей, которые переезжали сюда из деревни Джангуан. Поэтому без руководства мог начаться хаос. Взяв на себя различные обязанности Юэ Джуна, Чиян освободил его, чтобы он смог взять людей и решить проблему мутировавших змей в двух реках, протекающих рядом с их городком. Спустившись с горы, Юй Джун, Сяо Цин и Скелет быстро шли через густой лес. Зеленокрылый орел отличается от обычных птиц, и потому что Сяо Цин был еще птенцом и не мог летать, он так же, как и люди, шел по земле на двух лапах, словно пингвин. Пробираясь через густой лес, Юй продолжил чувствовать боль от раны в груди. Хоть он и использовал цветок жизни, но не смог полностью залечить рану. Если бы обычный человек получил такую рану, он не смог бы даже ходить. Но Юй чувствовал только боль, правда, как будто от нескольких пулевых ранений. Его живучесть намного превосходила обычных людей. Со множеством повышений уровня и использованием сока цветка жизни, Юй мог поддерживать свое состояние без ухудшения, даже находясь в движении. Но при этом он на каждом шагу ощущал сильную боль в груди и чувствовал привкус крови во рту после каждого выдоха. Юй шел из горечи и думал, что ему очень не везет. Как неожиданно где-то в лесу раздался выстрел, Сердце Юэ резко наполнилось счастьем, и он заторопился в том направлении. «Там люди!» Он был не очень знаком с этой местностью, и ему было сложно ориентироваться здесь, без какого-либо проводника. Когда он пришел туда, откуда раздался выстрел, он увидел только 5 человеческих трупов и 6 мутировавших обезьян, сидящих возле трупов и поедающих свежую человеческую плоть. Увидев такую сцену, Юэ пришел в ярость и отдал команду скелету. «Убей! Убей их всех!» Скелет метнулся вперед, словно стрела, бросаясь в группу этих обезьян. Как его заметили, глаза обезьян вспыхнули кровожадным огнем, и они заторопились ему навстречу. Скелет, взмахнув топором, со всей силы обрушил удар на первую обезьяну, разрубая ее от плеча до пояса. Оставшиеся 5 обезьян в этот момент напали на него, пытаясь своими острыми когтями нанести повреждения или вырвать кости, но не смогли оставить даже царапинку. Вместо этого, будучи в окружении, скелет начал стрелять из своего тела костяными шипами, которые быстро пронзали всех 5. Тем не менее, живучесть обезьян была высока. Они не умерли от этих шипов, но продолжили сопротивление и борьбу за свою жизнь. Стоявший рядом с Юэ Сяо Цин поначалу следил за сражением, но после обстрела обезьян костяными шипами он взмахнул своими недоразвитыми крыльями и бросился к ним. Подбежав к ним, он резко начал клевать их в темечко и быстро убил всех, после чего устроил себе небольшой пир. С обезьян упала одна белая шкатулка и 20 СЦ, и больше ничего. Открыв единственную шкатулку, она тоже оказалась пустой. Юэ с разочарованием покачал головой и начал осматриваться вокруг, как нашел небольшой кровавый след и пошел вдоль него. Птенец и скелет также отправились за ним. Идя по этому следу, Юэ Джун и его спутники вскоре пришли к небольшой деревне, расположенной в горах. «Стой! Кто ты?» Как только Юэ подошел поближе к деревне, его встретили 2 выживших человека. Один из них держал в руках самодельный арбалет, а второй – большой тесак.